Над фьордом, ломая потаявший лед, выходит корабль из порта, и викингов вечность несет. Так было и прежде, и снова, и в этот, и в будущий год появятся новые вдовы по воле владычицы. Вот все это опять повторится, вечна, как само бытие. Всех примет морская царица в подводное царство свое. Бродячий, сейчас и в грядущие дни, и датские жены заплачут, когда не вернутся они. Так принято в мире подлом нам, но самое время понять, что скальды ударят по струнам, и все повторится опять. И парус расправится полный, под солнцем полуденный шаг, и весла ударит по волнам, и выйдет из фьорда дракар. Искатели славы, не каждый вернется назад. Пусть бесится Цербер трехглавый, что ждет, не дождется у врат. А готские красные девы пусть златом трофейным бренчат. Навстречу с морской королевой железные люди спешат. Так принято в мире под лунном, их путь совершится на дне. Но скальпы ударят по струнам, и лед растворится в огне. Так принято.